понятным, ведь он не испытывал никаких угрызений совести по поводу содеянного и отрицал свою вину, несмотря на результаты анализа ДНК. Освободившись, Коллер вернулся в Эдинбург, откуда был родом. Мышцы, которые он накачал в тюрьме, обеспечивали ему средства к жизни. По ночам он работал вышибалой, а днем исполнял обязанности громилы. Его работодателем в оба периода времени был Морис Гордон Кафферти. Верзила Гор был известным негодяем. Именно Ребусу и было поручено в свое время побеседовать с ним о его недавно нанятом работнике. «А мне-то что за дело?» — вызывающе ответил работодатель. «Он опасен. Вы так обходились с ним, словно испытывали терпение святого». Разговаривая с Ребусом, Кафферти вертелся из стороны в сторону, сидя во вращающемся кожаном кресле за письменным столом в риэлторском агентстве МГК. Если кто-то запаздывал с внесением еженедельной арендной платы за квартиру, снимаемую у Кафферти, в дело вступал Коллер. Кафферти управлял компанией мини-такси и являлся хозяином по крайней мере трех баров с сомнительной репутацией, расположенных в наименее престижных частях города, так что работы усилила Коллера было по горло. Так все и шло до той самой ночи, когда он был найден мертвым, череп пробит, удар нанесен сзади. Патологоанатом заключил, что рана и явилась причиной смерти, но кто-то для верности добавил еще и шприц с особо чистым героином. Однако никаких фактов, указывающих на то, что покойник употреблял наркотики, не было. Все в полиции называли Коллера не иначе как покойником. Уж слишком мало он походил на жертву. Хотя никто из копов не осмеливался произнести вслух «негодяй получил по заслугам», однако ничто не мешало им так думать, подтверждая общее мнение взглядами и незаметными кивками. Ребус и Шиван занимались расследованием этого случая, несколько версий и огромное число подозреваемых. Побеседовали с изнасилованной девушкой, с ее семьей и парнем, бывшим в то время ее бойфрендом. Беседы о судьбе Коллера обычно заканчивались одной и той же фразой: «Так ему и надо». Тело Коллера было обнаружено возле его машины в боковой улице рядом с баром, где он работал. Никаких свидетелей, никаких находок при осмотре места преступления. Только одна любопытная деталь — часть его щеголеватой куртки была срезана каким-то острым лезвием. Это была черная нейлоновая куртка, фасоном напоминающая форминки пилотов ВВС, украшенная на спине вышивкой «CC Rider». Срезали именно эту часть. Через дыру виднелась белая прокладка. Объяснению это не поддавалось. Либо это была неуклюжая попытка затруднить опознание личности убитого, либо между нейлоновым верхом и подкладкой было что-то спрятано. Анализ не обнаружил присутствия наркотика, что заставило полицейских лишь пожимать плечами да чесать в затылке. Ребус видел в этом какой-то знак. Либо Коллер нажил себе врага, либо это было своего рода посланием, адресованным Кафферти. Но несколько встреч с работодателем Коллера нисколько не прояснили ситуацию. «Это пятно на моей репутации», — такой оказалась реакция Кафферти. «Следовательно, либо вы ловите того, кто это сделал, либо...» Но Кафферти мог и не отвечать, и так ясно, что если он первым доберется до убийцы, то будет последним, с кем доведется пообщаться тому при жизни. Ухватиться было не за что. Расследование словно уперлось в глухую стену, и как раз в это время внимание сосредоточилось на другом, на подготовке саммита «Большой восьмерки», причем усердие большинства сотрудников, занятых в этом деле, стимулировалось дополнительной оплатой за сверхурочную работу. Появились и другие дела с жертвами, настоящими жертвами преступлений. Группа, расследовавшая убийство Коллера, распалась. Ребус опустил боковое стекло, и в салон ворвалась струя прохладного воздуха. Он не знал, как быстрее всего доехать до Охтрардера, но помнил, что попасть в Гленниглс можно через Скинрос. Этот путь он и выбрал. 2 месяца назад он купил навигатор для своей машины, но до сих пор не удосужился прочитать инструкцию. Сейчас прибор с мертвым экраном лежал на пассажирском сиденье. В ближайшие же дни надо подскочить на ту станцию техобслуживания, где ему устанавливали CD-плеер, пускай наладят. Ни на заднем сиденье, ни на полу, ни в бардачке он не обнаружил диска группы Ху, поэтому, следуя рекомендации Шиван, поставил диск Elbow. Ему понравился заглавный трек лидера свободного мира — Прослушав его, он нажал клавишу повтора. Солист, казалось, размышлял о том, что изменилось в худшую сторону со времен 60-х. Ребус, в общем-то, был с ним согласен, хотя рассматривал то, о чем пел солист, совсем с другой позиции. Ему казалось, что певец ратует за более кардинальные изменения, за мировой порядок, который пропагандирует Гринпис и движение за ядерное разоружение, что он убежден в том, что двигателем истории является бедность. В 60-е, еще до армии, Ребус и сам был участником нескольких маршей, да и после армии тоже. Там, по крайней мере, можно было познакомиться с девушкой, ведь обычно после марша устраивались увеселительные сборища. Но теперь, в его понимании, 60-е были концом чего-то. Одного из фанатов Stones убили ножом во время концерта в 1969 году, и это наложило мрачную печать на все десятилетие. 60-е дали молодежи ощутить вкус бунтарства. Они не верили в старый порядок и не скрывали своего неуважения к нему. И Ребус подумал о тех тысячах людей, которые прибудут в район Глен-Иглса, о том, что конфликт с ними неизбежен. Трудно представить, как все это будет происходить здесь, на этой земле, среди ферм и холмов, между реками и узкими горными долинами. Он знал, что именно удаленность и обособленность Глен-Иглса послужила главной причиной выбора его местом проведения встречи. Здесь лидеры свободного мира будут чувствовать себя в безопасности. Ничто не помешает им скрепить подписями решение, которым и так уже следует повсюду.